Глава 33. Есть две абсолютно разные вероятности, которые приходят мне в голову в ответ на вопрос Иэна. Роуз пыталась справиться со своей травмой или вновь пережить захватывающий опыт. «Не знаю», — говорю я. «Но если Бет и Гарриет так и будут всем заправлять, мы можем не узнать этого никогда». Иэн допивает пиво. Я тоже делаю глоточек. Хорошо, что он пропустил пару пинт. Алкоголь может лишить его возможности маскировать свои естественные реакции. «Мне необходимо чаще находиться рядом с Роуз», — продолжаю я. «Я могу рассмотреть этот случай с другой точки зрения. Но вам придется помочь мне, потому что вряд ли это понравится Бет или Гарриет». «Я собирался завтра отвезти Роуз в Балтиморский национальный океанариум». Мы с Иэном составляем следующий план. Он расскажет Роуз, что я к ним присоединюсь в океанариуме после того, как они покинут особняк. Спустя некоторое время Иэн под каким-нибудь предлогом оставит нас, и мы с Роуз проведем вместе большую часть дня. Меня снова удивляет, как Иэн легко разговаривает с разными людьми, умело скрывая свои истинные действия и намерения. Он поступал так с Тиной, Бет, а теперь и со мной. Телефон Иэна звонит, он берет его в руки, смотрит на экран и хмурится. Потом со скрипом отодвигает стул, встает и кивает в сторону уборной. «Прошу прощения». Передо мной открывается прекрасная возможность. Требуется всего несколько секунд, чтобы все устроить. Когда Иэн возвращается, я смотрю ему в лицо. Минуту-две он ничего не замечает. Затем спрашивает. «Вы, кажется, обронили серьгу». Золотая серьга из комнаты Тины лежит рядом с моим бокалом. У Иэна простодушный вид. Прямой и ясный взгляд. Тон обычный. Либо он, на удивление, отъявленный лжец, либо он ни при чем. Должно быть. Я убираю серьгу во внутренний карман сумки. Телефон Иэна снова звонит. Теперь он на него не смотрит. «Простите, нужно бежать. Пора домой». «Все в порядке?» Он выдерживает мой взгляд и кивает. «Роуз скоро ляжет спать, а в последнее время ей было так тяжело». «Мне тоже нужно идти». Я делаю вид, что быстро набираю что-то в телефоне, затем набрасываю ремни сумки на плечо. Когда мы оказываемся у выхода на парковку, я останавливаюсь в дверях, заглядываю в телефон. «Убер приедет через 7 минут. Я подожду здесь». «Не против, если я вас оставлю?» Иэн проводит рукой по волосам. Я и без этого сигнала вижу, как он взволнован. У него все написано на лице. «Конечно. До встречи». Иэн уходит. Сквозь большое стекло в двери я наблюдаю, как он садится в красный пикап. Как только он выезжает с парковки, я бегу и прыгаю в свой джип. Иэн профессионально врет. В противном случае он не смог бы скрыть свою интрижку с Тиной от остальных взрослых в доме. Хочу проверить, насколько он честен со мной. Я сворачиваю направо вслед за Иэном. В такое вечернее время на улицах много машин, а у пикапа Иэна характерные задние габаритные огни. Легко держать его в поле зрения, не приближаясь к нему. Я следую за ним. Он покидает округ Колумбия, въезжает в Мэриленд и едет на север по Риверт-Роуд. Это дорога к особняку Баркли. Может, интуиция у меня отключилась, и вместо слежки за Иэном следует на самом деле заняться Роуз и выяснить, что там с ней творится перед сном. Иэн ускоряется. Вместо того, чтобы ехать по Ривер-Роуд, до самого потомка, он сворачивает направо на кольцевую трассу Белтуэй. Я нажимаю на газ и нагоняю Иэна, когда мы оказываемся на четырехполосной автомагистрали. Даже сейчас, в это время, на внутреннем кольце магистрали небольшая пробка. Иэн меняет полосы, не подавая никаких сигналов, и превышает допустимую скорость на 10 миль в час. Он сворачивает на трассу I-270 и берет курс на город Гейтерсберг. Маршрут пугающе знаком. Я ездила по этой дороге несколько дней назад. Я понимаю, куда именно направляется Иэн еще до того, как он поворачивает направо при красном сигнале светофора. Но все же не в силах в это поверить. Я могла предположить, что Иэн поедет в любое другое место, но точно не сюда. К счастью, здесь, в торговом центре, есть продовольственный магазин и аптека, поэтому парковка не совсем пустая. Я паркуюсь за большим внедорожником и выключаю фары. Эшли выходит из центра прыжки, одетая в сине-красную форму. Она запирает за собой дверь. Внутри комнаты для вечеринок темно. Видно, Эшли прибиралась. Смотрю, как она садится на переднее сиденье пикапа, так свободно и уверенно, словно делала это много раз.